Сквозь краткую тишину, звенящую в ушах после недавнего светопредставления, сквозь разгром и опустошение, поломанные предметы мебели и полумертвые тела, с трудом начали пробиваться голоса. «Гуахоп Арса! Гул Убадрег Маланкаух!» — долдонил Крахан Крайт, выплевывая кровь, сочившуюся из искусанной губы. «Возьми себя в руки, Крах!» — с трудом проговорил Мышавур, отряхивая одежду от гречневой каши. «Здесь женщины!» «Каланты! Любимая моя! Каланты!» — повторял Эйс Турсах в паузах между поцелуями. Королева раскрыла глаза, но не пыталась высвободиться из объятий. Только сказала: «Эйст, люди же смотрят. Ну и пусть». «Не пожелает ли, черт возьми, кто-нибудь объяснить мне, что это было?» — спросил маршал Виссегерт, выползая из-под сорванного со стены гобелена. «Нет», — сказал ведьмак. «Лекаря сюда!» — тонко крикнул Виндхальм из Затры, склонившись над Рейнфармом. «Воды сюда!» — кричал один из трепских братьев Держигорка, пытаясь погасить собственным кафтаном тлеющий гобелен. «Воды, скорей!» «И пиво!» — прохрипел Куткудак. Несколько рыцарей, еще способных стоять на ногах, пытались поднять Паветту. Однако та оттолкнула их, встала без их помощи и нетвердыми шагами направилась к камину, рядом с которым, прислонившись к стене, сидел еж, неловко пытаясь освободиться от измазанных кровью пластин панциря. «Ох уж это теперешняя молодежь!» — фыркнул Мышавур, глядя на них. «Раненько начинают. Одно только у них на уме». «А именно? Разве ты не знаешь, ведьмак, что девица, то бишь нетронутая, не могла бы воспользоваться силой?» «Пропади на пропадом ее невинность!» — буркнул Геральт. «И вообще, откуда у нее такие способности? Насколько мне известно, ни Каланта, ни Рёгнер...» «Унаследовала через поколение, это уж точно», — проговорил друид. «Ее бабка, а далее, движением бровей поднимала разводной мост. Эй, Геральт, глянь-ка, а это никак не успокоится». Каланта, висевшая на плече Эйста Турсиаха, указала на раненого ежа стражника. Геральт и Мышавур быстро, но, как оказалось, напрасно подошли. Стражники отскочили от полулежащего тела, попятились, шепча и бормоча что-то невнятное. Чудовищная морда ежа расплылась, затуманилась, начала терять очертания. Шипы и щетина, покачиваясь, превратились в черные, блестящие, вьющиеся волосы и курчавую бородку, обрамляющие бледное угловатое мужское лицо, украшенное крупным носом. «Что?» — заикаясь, произнес Эйст Турсах. «Кто это? Ёж?» «Дани», — ласково сказала Паветта. Каланта, стиснув зубы, отвернулась. «Заколдованный», — проворчал Эйст. «Но как?» «Пробила полночь», — сказал ведьмак. «Именно сейчас. Звон, который мы слышали раньше, был недоразумением и ошибкой звонаря. Верно, Каланта?» «Верно, верно», — простонал мужчина по имени Дани, ответив вместо королевы, которая, впрочем, и не собиралась отвечать. «Однако, может быть, кто-нибудь, вместо того, чтобы болтать, пособит мне снять железяки и вызовет лекаря? Спятивший Рейнфарн ткнул меня под ребро». «К чему нам лекарь?» — сказал Мышавур, вынимая прутик. «Достаточно!» — Каланты выпрямилась, гордо подняв голову. «Довольно. Когда все кончится, я хочу видеть вас у себя в палатах. Всех, кто здесь стоит. Эйст, Паветта, Мышавур, Геральт и ты, Дани». «Мышавур?» «Да, королева». «А этот твой прутик? Я стукнулась спиной и окрестностями». «Слушаюсь, королева».